1 февраля 1896 года. Оливейра, который отправился в Арауан? — Так точно, — кивнул головой Лемеш. — Этот испанец обладал недюжинными познаниями. Я вел с ним интереснейшие споры о точном географическом местонахождении царства Антея. «Номер 49», — прочел Маранш умирающим голосом, — «лейтенант Вудгаус, родился 16 сентября 1870 года, умер в Хагаре 4 октября 1895 года». «Почти ребенок», — сказал Лемеш. «Номер 48», — начал я, — «подпоручик Луи де Мальфе, родился в Провансе». Я не мог дочитать, горькая спазма сжала горло. Луи де Мальфе, мой лучший друг, товарищ моих детских игр, товарищ по военной академии. Я поднял на него глаза, я узнал своего друга под металлической оболочкой. Луи де Мальфе. Прислонившись лбом к холодному мрамору, я зарыдал, как ребенок. Я услышал возбужденный голос Маранжа, обратившегося к профессору. — Сударь, эта сцена слишком затянулась. Будет. Идемте отсюда. — Он хотел знать, — возразил Лемеш. — Я тут ни при чем. Я подбежал к профессору и схватил его за плечи. — Как он попал сюда? Отчего он умер? — Попал так же, как и все остальные, — ответил профессор. Как лейтенант Вудгаус, как капитан Делинь, как майор Рессель, как полковник Витман, как остальные 47 человек вчерашних, и как попадут сюда все завтрашние. «Отчего они умерли?» — в свою очередь повелительным тоном спросил Маранж. Профессор посмотрел на него. Я заметил, что Маранж был смертельно бледен. «Отчего они умерли?» — спрашиваете вы. «Они умерли от любви!» И он прибавил еле слышным, строгим голосом. «Теперь вы все знаете!» Заботливость, деликатностью, которую в нем трудно было предположить, Лемеш оторвал нас от созерцания неподвижных статуй. Через минуту Маранж и я снова очутились в креслах, высеченных в скале в центре зала. Невидимый родник жалобно журчал у наших ног. Лемеш уселся между нами. «Теперь вы знаете», — сказал он, — «но вы еще не все поняли». И медленно, размеренным голосом он отчеканил следующие слова. «Вы такие же пленники Антинеи, какими были они в свое время. А Антинеи есть за что мстить». «Мстить?» — переспросил Маранж, которому вернулось спокойствие. «Будьте любезны объяснить, за что нам может желать отомстить Антинея? Какое зло ей или Атлантиде причинили лейтенант де Сент-Ави и я? Чем мы заслужили ее гнев?» «Это старинная древняя вражда», — грустно ответил старый ученый. «Вражда, которая началась задолго до вашего рождения, господин Маранж. Объясните, пожалуйста, яснее, господин профессор». «Вы мужчина, она женщина», — произнес задумчиво профессор Лемеш. «В этом вся разгадка». «По правде говоря, сударь, я вас не понял. Ни я, ни мой товарищ. Скоро вы поймете». «Неужели вы забыли, как страдали древние царицы-варварки от иностранцев в поисках за счастьем забиравшихся в их владения?» Поэт Виктор Гюго верно описал их мерзкие деяния в своей посвященной колониям поэме, озаглавленной «Дочь Атаити». «Как бы далеко вглубь времен мы ни заглянули, ничего, кроме той же бесцеремонной наглости, грабежей и насилий, мы не увидим. Эти господа широко пользовались красотой и богатством соблазненных ими цариц, а затем в один прекрасный день исчезали, и нужно было еще быть благодарным им, если они в награду за гостеприимство не возвращались обратно во главе иноземного войска, чтобы окончательно разграбить страну.